бескрайний мир, надежды, мысли, наброски, оскуднение в алгоритмах, бытующее в наглядности. Разве есть домыслы или же досужие в ритмах? Вот призрачность синевы, кромки небес, где пауты так же есть, вихрь энергии, в коем тебя кружит, заносит проходы. Время перестает свечение соединять темерностные проемы. Фатальность скороспешности угасает свеча. Угли, как гвозди, ранят тело, мысли. Эфир уходит за ним, и заря, каскад радужный, выход из системы. Разве для этого сподобилась душа? Оголенность фаз в межсезоньях, оставление смерча, того забытого и себя, сгорает огонь. Внутри тебя, внутри урагана, возрождая в темпах, возрождая, возводя истину, вящая любя, песнь провозглашая, переход от сна к явному, соединяя, строя лестницу к началу, к сну, переход в зримость тонких вибраций, миры дальние и прекрасные, как и вся жизнь в красках, спит ведь пока душа.